перекопавший всю Сибирь и Монголию, сказал: «Чудес и больших переворотов в археологии уже не ожидается, хотя могут быть открыты новые локальные цивилизации, даже какая-нибудь Троя. Даже дно океанских глубин, в общем-то, просмотрено. Спутники сильно помогают. Открытие арийской цивилизации Араты в том виде, как вы ее трактуете, духовный центр мира, было бы переворотом в исторической науке. Опомнитесь, Юрий Михайлович, ведь нет артефактов». Несмотря на подобные призывы академика-археолога, я продолжал размышлять. И фактов материальных и особенно интеллектуальных становилось все больше. Оказывается, за много веков до введения христианства на Руси была своя письменность. Святой Иоанн Златоуст называет ее скифской грамотой. И известный нам со школы Кирилл, он же византийский дипломат Константин, находит в Корсуне у русов русские письмены, которыми были написаны Евангелие и Псалтырь. Кириллу и Мефодию пришлось лишь подправить готовую азбуку, не изобретая ничего нового. И хазары, оказывается, взяли письменность от Руси и писали слева направо, а буквы 22, говорит арабская летопись. Сейчас, когда на книжном рынке появилась публикация, недоступная нам ранее, открывается великая эпоха, эпоха рун веры, великой культуры русов, расцветшей в Северном Причерноморье, культуры всемирно-исторического значения. Но послушаем гуру. История вашего народа, Юрий Михайлович, не период после монгольских погромов, и не тысяча лет после великого Владимира, а 7000 лет, прошедших после Рамы, то есть начала сотворения нашего подлунного мира. Сюда уходят корни Араты, теперь забытой, но когда-то одной из главных цивилизаций мира, не хуже Египта, Месопотамии и сверхдревней Индии. Остатки этих цивилизаций, в отличие от Араты, видны простым глазом, потому что они строили сверхдолговременные сооружения – пирамиды, различные башни, храмы, веранды. Примечание. Гуру имел в виду Вавилонскую башню и Баальбекскую веранду. А в Египте есть сооружения, которым по 20-30 тысяч лет, знаменитый сфинкс, например, доставшийся от Атлантиды, Арата от санскритского «арати», что значит «борец», «работник созидательного труда», «пахарь». Под таким именем арии создали державу в землях Украины, которая называлась также Аратанией. Арата, занимавшая в пору расцвета территорию нынешних Полтавской, Черкасской, Киевской областей и далее на запад все Приднестровье до самого Дуная, не строила пирамиды храмов, не создавала себе монументов, но дала человечеству гораздо больше, чем цивилизации речных долин. Во-первых, письмо. Надо ли объяснять его значение? Современное письмо в Европе пошло не из Египта и Шумера, а из Араты. Письмо алфавитное. Считается, что алфавит изобрели древние греки, и от них пошло буквенное письмо. Но это ошибка. Греки, эллины, получили алфавит от понтийцев, которые, в свою очередь, переняли его у кимерийцев Араты. То есть это был алфавит вашей земли. Греческое письмо — это модернизированный девангари, шрифт ведического санскрита, который принесли арии в земли Северной и Южной Припонтиды. Далее. Арата причислена и к возникновению других ведущих языков древнего мира, которые сейчас еще используются в науке и медицине. Это греческий и латинский. Я уже говорил, что язык не только средство человеческой коммуникации, но и база знаний. Древнегреческий и особенно латынь давно перестали быть средством коммуникации, стали мертвыми языками. Но, как и санскрит, остаются базами знаний современного человечества.